Тем более ранее не было случаев, чтобы сорняка выбирали в состав дисциплинарного комитета. Хаттори использовал очень унизительный термин. Услышав его, Мари слегка приподняла брови. Это запрещенное слово, вице-президент Хаттори. Оно запрещено дисциплинарным комитетом. И ты имеешь наглость говорить его прямо передо мной? Главой дисциплинарного комитета? Услышав не то выговор, не то угрозу Мари, а может быть и то и другое, Хаттори не выразил никаких признаков слабости. Можешь запрещать его сколько тебе захочется. Или ты хочешь наказать треть всех учеников этой школы? Различия между цветками и сорняками обозначены в самой школьной системе и признаны школой. И все из-за разницы в их способностях. Члены дисциплинарного комитета обязаны подавлять учеников, нарушающих школьный устав. И сорняку не по силам выполнения данной задачи. На гордое заявление Хаттори Мари ответила холодной улыбкой. То, что дисциплинарный комитет делает ставку на личные способности учеников, правда. Но эти способности выражаются по-разному. Если нам нужна подавляющая сила, я ее обеспечу. Даже если против меня выступят 10 или даже 20 учеников, я сама с ними справлюсь. В этой школе единственные, кто могут сражаться со мной один на один, это президент Саигуса и лидер группы управления клубами, Дзюмонзи. Согласно твоим словам, люди со слабым боевым потенциалом бесполезны. Ты что, хочешь вызвать меня на дуэль, вице-президент Хаттори? Мари сказала это, потому что была уверена в себе и своих боевых способностях. Однако, немного уступив этому невероятному напору, Хаттори не хотел отступать окончательно. «Это не моя проблема. Я о том, как он сможет приспособиться к выполнению задач». И кое-что в этом предложении было верным. Ученики второго потока с более слабыми способностями не могли отвечать требованиям дисциплинарного комитета, где были очень требовательны к ним. Это в основном и было главной причиной, почему до сих пор ни один ученик второго потока ни разу не входил в состав дисциплинарного комитета. И тем не менее, уверенность Мари превзошла все ожидания Хаттори. Разве я не говорила, что способности проявляются в разных формах? Тацуя-кун может читать последовательность активации и понимать, какая магия будет использована. «Что ты сказала?» Услышав невероятные подробности, Хаттори не смог удержаться от вопроса. Для него подобное было чем-то невообразимым. Он просто отказывался в это верить. Понимать последовательность активации – это просто немыслимо. Для Хаттори именно это и являлось здравым смыслом. Другими словами, до того, как магия будет использована, он уже будет знать, что за магию использует противник. Однако ее ответ не менялся. Для нее это было правдой, и Мари не сомневалась в том, что она говорила. В соответствии с нашими правилами, в зависимости от типа используемой магии меняется и наказание. К сожалению, если мы будем прерывать последовательность активации так, как это делает Маюми, то мы никогда не поймем, что за магия использовалась. А если мы будем ждать завершения активации, то тогда мы попросту опоздаем. Безопаснее всего прерывать вызов магии во время формирования последовательности активации. Единственное, что мы можем сделать без доказательств, это обвинить их в использовании магии и назначить им легкое наказание. Но с Тацуей мы сможем различить тех, кто использует опасную магию. Но если он увидит нарушение правил и не сможет остановить вызов магии... Хаттори не оправился от шока, но продолжал дискутировать. С подобными ситуациями не смогут справиться ученики первого года обучения. И, скорее всего, второго года тоже. Скольких людей ты знаешь, которые, опоздав с вызовом магии, все же способны предотвратить завершение вызова магии другого человека? Выложив один аргумент, Мари не остановилась на этом. А Хаттори не мог ничего сказать ей в ответ. До сего дня ни один ученик со второго потока не входил в состав дисциплинарного комитета. Другими словами, ученики первого потока задерживали учеников второго потока, использующих магию. Как ты и сказал, различия между потоками велики. Ученики первого потока могут задержать учеников второго потока, а обратное невозможно. Эти суждения лишь расширяют пропасть между ними. И мне не нравится, что мои подчиненные только увеличивают непонимание. «Да, впечатляет, Мари. Ты даже об этом подумала? Я думала, что ты только заботишься о Тацуикуне. Президент, пожалуйста, помолчите». Маюми хотела чуть изменить окружающую их атмосферу, но была остановлена Сузуна. Укоризненный взгляд и покачивание головой. Взгляд принадлежал Маюми, покачивание Сузуна. Две противоречивые эмоции смешались в одно неразрывное целое, и к ним добавилось негодование. «Президент, я, как вице-президент, против назначения Шибы Тацуи на должность члена дисциплинарного комитета. Хотя я признаю точку зрения главы комитета Ватанабе, но главная задача члена дисциплинарного комитета состоит в поиске и пресечении нарушений школьных правил. Ученик второго потока, у которого отсутствуют магические способности, не сможет выполнять обязанности члена дисциплинарного комитета. Такое назначение, безусловно, повредит репутации президента. Пожалуйста, пересмотрите свое решение». «Пожалуйста, остановитесь!» Тацуя обернулся в отчаянии. Как он и опасался, терпение Миюки кончилось. Заслушавшись Мари, он пропустил нужный момент, чтобы удержать сестру. В то время как он пытался остановить ее до того, как случится непоправимое, Миюки уже начала говорить. «Это может прозвучать дерзко, вице-президент. Хоть результаты по практической магии моего брата действительно не впечатляют, но это только потому, что практический тест неэффективен для измерения возможностей моего брата. В реальном бою мой брат не проиграет никому». Эти слова были произнесены с такой уверенностью, что глаза Мари слегка расширились. Слабая улыбка Маюми пропала, а ее серьезные глаза обратились к Миюки и Тацуе. Впрочем, пристальный взгляд Хаттори утратил прежнюю серьезность. «Шиба-сан». Разумеется, Хаттори обращался к Миюки. «Независимо от ситуации, волшебник должен рассуждать спокойно и логично. Личные предубеждения неизбежны для обычного человека, но они не должны влиять на ход суждений того, кто стремится стать волшебником. Пожалуйста, поймите это». В этом предостережении не было доброты. Он, вероятно, просто выступал в роли великолепного сэмпая, который, несмотря на свою самоуверенность, заботился о более молодом ученике первого потока. Но Тацуя знал, что при таких обстоятельствах подобная манера речи вызовет противоположный эффект, а также то, что Миюки затаит обиду на Хаттори. И, конечно же, Миюки еще больше разозлилась. «Простите меня за мои слова, но мой взгляд не затуманен. Если Анисама будет использовать больше своей силы...» «Миюки!» Тацуя вытянул руку перед Миюки, которая уже не сдерживала себя. С испуганным лицом, выражающим смущение и сожаление, Миюки закрыла рот и от стыда опустила голову. Остановив слова Миюки взмахом руки, Тацуя подошел к Хаттори. Миюки сказала слишком много. Она чуть было не сказала то, чего не следовало говорить. Однако именно Хаттори заставил Миюки произнести лишние слова. Тацуя вовсе не собирался возлагать всю вину на Миюки. «Вице-президент Хаттори, почему бы нам не провести учебный бой?» «Что?» Окружающие были поражены его словами настолько, что никто не отважился вмешаться. Хаттори остался в одиночестве. Маюми, как и Мари, смотрела на них двоих в изумлении, остолбенев от столь неожиданного и смелого вызова. Под пристальным взглядом окружающих Хаттори задрожал. «Не будь таким самоуверенным, выскочка!» Короткий вскрик послышался от Азусы. Остальные трое, как и ожидалось от старшеклассников, оставались спокойными. А затем едва заметная кривая усмешка исказила озабоченное лицо оскорбленного старшеклассника. «Что тут смешного? Волшебник должен оставаться спокойным, не так ли?» «Ха!» Получив собственные слова обратно в качестве насмешки, Хаттори задохнулся от возмущения. Тацуя не останавливался на достигнутом. Не хотел останавливаться. «Кроме всего прочего, я думаю, что мастерство бойца можно оценить только в поединке. Не то чтобы я очень хотел стать членом дисциплинарного комитета, но если это необходимо для доказательства того, что моя сестра права, то ничего не поделаешь». Казалось, что последнюю фразу он пробормотал про себя. Для Хаттори все это напоминало вызов на дуэль. «Хорошо. Я преподам тебе урок хороших манер». Его голос не выдал его гнев. Напротив, именно то, что он контролировал свой тон, указывало на глубину его ярости. Без малейшей задержки Маюми провозгласила. «Как президент школьного совета, я разрешаю проведение учебного боя между Хаттори Гёбу, второй год обучения класс Б, и Тацуи Шибой, первый год обучения класс Е. На основании заявления президента, как председатель дисциплинарного комитета, я признаю, что поединок между вами двумя есть разрешенная внеучебная деятельность с соблюдением всех школьных правил. Поединок начнется через полчаса в третьей комнате для практических занятий. Матч пройдет в формате дуэли, и я разрешаю использование кат обеими сторонами». Эта мера была необходима, чтобы поединок не превратился в банальную драку. Ведь насилие запрещено школьными правилами. Торжественные объявления Маюми и Мари были произнесены беспечными голосами. Но вот Азуса начала вводить данные в терминал с очень недовольным видом.